Здравствуйте! С вами программа «Духовное наследие». Это передача о жизни подвижников благочестия. Добро пожаловать! Мы продолжаем наш рассказ, а точнее наше повествование. Далее речь пойдет о святом Паисии, Паисии Величковском. Преподобный Паисий родился в городе Полтаве в семье священника Иоанна Величковского 21 декабря 1722 года. В этот день праздновалась память святого Петра Московского, и поэтому при крещении младенцу было дано имя Петр. Петр был 11-м ребенком в семье. Род Величковских потомственно удерживал за собой место протоиерея в соборе Успения Пресвятой Богородицы города Полтава. Там служили прадед, дед, отец, а затем и старший брат будущего святого. Бабка Петра по матери стала настоятельницей полтавского Старопокровского женского монастыря. Впоследствии в этом монастыре приняла пострижение мать святого. 4 лет от роду Петр лишился отца. Обучение грамоте он начал под руководством старшего брата. Как и все дети того времени, он учился по псалтире и другим церковным книгам. Чтение навсегда сделалось его любимым занятием. Петр перечитал все духовные книги, которые можно было найти дома: Ветхий и Новый Завет, Жития святых, поучения святого Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина и другие. Ребенок рос кротким, тихим и необыкновенно молчаливым. Рассказывали, что один из родственников, наблюдая за ним, однажды спросил у матери: «Да что он у вас, не мой?» «Нет», — отвечала мать, — «но мы и сами никогда его не слышим, разве только одно или два слова молвит, а то все молчит». В 1734 году, после смерти старшего брата, мать, желая удержать за родом Величковских протоиерейское место, отправилась вместе с 13-летним Петром в Киев хлопотать о сохранении за ним той же должности. Юный Петр заранее приготовил приветственную речь для митрополита Киевского Рафаила. Митрополит определил мальчика в Киевскую духовную академию, крупнейшее духовно-учебное заведение тогдашней Восточной Европы. Здесь обучали латинскому, польскому, греческому, славянскому языкам, риторике, богословию, философии и музыке. Но светские науки и развлечения не привлекали будущего святого. Петр тянулся душой к монашеской жизни. Его наставником стал иеросхимонах братского богоявленского киевского монастыря Пахомий, который всячески поддерживал устремление юноши. Когда Петру исполнилось 17 лет, он решил принять пострижение и пришел с этой целью в китаевский скит. Настоятель пригласил его в келью и предложил сесть рядом. Петр, ужаснувшись самой мысли, что ему предстоит сидеть рядом со святым человеком, отказался. Настоятель еще дважды повторил свое предложение, но Петр так и остался стоять в дверях, явив тем самым в глазах настоятеля недостаточное смирение. Не видя послушания, Петру было отказано. Этот отказ сильно опечалил юношу, но тот же наставник преподал ему еще один урок. На все укоры истинный инок должен отвечать: «Прости, отче святый, согреших». Петр опять приступил к академическим занятиям, но, прожив в академии до лета, все же решил удалиться в монастырь. По благословению своего духовника Пахомия он отправился в Любечский монастырь, основанный по преданию преподобным Антонием Печерским, начальником русского монашества, уроженцем Любича. Игумен Никифор Каханский с радостью принял его. Узнав имя юноши, он увидел в его приходе знак Божий. За 2 дня до этого из обители ушел келарь по имени Петр, так Петр Величковский стал келарем Любичского монастыря. Обязанности келлера заключались в том, чтобы выдавать поварам съестные припасы для трапезы. Работа была весьма тяжелой, тем более, что Петр не привык к физическому труду. Здесь же, в Любичском монастыре, он в первый раз получил послушание по переписыванию книги, то была лестница святого Иоанна, лествичника, ставшая навсегда одной из любимых книг преподобного. Игумен Никифор навсегда остался для Паисия образцом настоятеля, учителя, наставника иноков. Однако преподобный очень недолго оставался под его руководством. Спустя 3 месяца после его прибытия в монастырь Никифора сменил новый игумен Герман Загоровский. Он стал управлять обителью не по подобию прежнего игумена, но властительски, по выражению жизнеописателя преподобного Паисия Величковского. Однажды Петр допустил оплошность, не разобрался вполне, какую пищу потребовал от него выдать игумен. Тот с гневом прогнал его и даже отхлестал по щекам. Вскоре прозвучали новые угрозы, и Петр решил покинуть монастырь. Вместе со своим келейником он тайно вышел к Днепру и, помолившись, перешел по льду на другую сторону. А в это время мать преподобного принимала пострижение в Старопокровском монастыре близ Полтавы. Это освобождало Петра от домашних обязанностей и открывало ему путь к принятию монашеского пострига. Так Петр пришел к пустыннику Исихию, жившему у Моншевских гор и занимавшемуся переписыванием святоотеческих книг. Дважды Петр просил принять его в послушники, но оба раза Исихий отказывал ему. Опечаленный и расстроенный, Петр снова отправился в путь. Он пришел в Медведовский монастырь святителя Николая Чудотворца на реке Тесмин, что есть приток Днепра. И 6 августа 1741 года, в день преображения Господня, Петр был пострижен в рисофор, то есть стал рисофорным, а именно получил от настоятеля благословение носить рисофор, то есть рясу и клобук, но без права на ношение мантии или верхнего монашеского одеяния. А следовательно, он еще не являлся монахом в полном смысле этого слова. При этом Петр получил имя Парфений, однако братья как бы по ошибке стали постоянно называть его Платоном. Неоднократно преподобный просил игумена и братью позволения называться именем, данным ему при пострижении, но все напрасно, так он смирился с именем Платон. Постриженник не сумел приобрести настоящего духовного наставника, ибо старец-восприемник через несколько дней удалился от него, отказавшись преподать ему какое-либо наставление или монашеское правило. Впрочем, и само пребывание Платона в Медведовском монастыре оказалось также недолгим. В западноукраинских землях, находившихся под властью Речи Посполитой, господствовали тогда католики и униаты. Начались гонения на православных. Униаты потребовали от медведовских монахов принять унию. И когда те отказались, власти опечатали церковь. А путь Петра лежал в православную Молдавию, где в то время процветала иноческая жизнь. Он посещает кельи скиты Матронинского монастыря, скиты Кодрица, скиты Долгоуцы и, наконец, Свято-Никольский скит Тристены. Все эти обители были духовно окормляемы старцем Василием Поляно-Мирульским. Старец высоко оценил духовную зрелость и глубокие знания молодого монаха и предложил ему принять сан священника, но преподобный, чувствуя себя не готовым, решительно отказался. Послушанием Платона было стеречь монастырский виноградник. Эта работа требовала неустанного бдения, и потому инок сильно уставал. Однажды он не услышал призывные удары монастырского била и проспал начало богослужения. Как рассказывает автор жизнеописаний преподобного, он подошел к церкви во время чтения канона, но от смущения не дерзнул войти в нее, впал в отчаянный плач и сетование, и даже на литургию и трапезу не явился, сидя же под древом на земле и горько плакаши. За ним послали и принудили прийти к братьям. Платон упал перед игуменом и иноками на землю, плача горько и рыдая, неустанно прося прощения. Слезы Платона тронули братьев. Старец Михаил произнес тогда, обращаясь к инокам: «Видите, братья, сего брата, такую ревность по Бозе и печаль огненную имеющего. Пусть он будет всем вам в образ и в подражании к усердному направило церковное восстание хождению». После этого инок Платон, чтобы не проспать службу, решил совсем не ложиться на постель, но отдыхать только сидя на лавке. А вскоре преподобный вновь отправляется в путь. В горном ските Корнул во имя святого архистратига Михаила он с благословения старца Михаила Тристенского и начальника корнутского скита иеромонаха Феодосия удаляется в пустынь. После скитаний, наконец, он решает покинуть Молдавию и отправиться на святую гору Афон, издавна знаменитый своими монастырями. Афон – полуостров на северо-востоке Греции, на побережье Эгейского моря. Именно здесь преподобный рассчитывал найти наставников, которые смогли бы провести его дальше по лестнице иноческих добродетелей. Он получает благословение старцев Василия Поляна Мирульского, Михаила Тристенского и Ануфрия Корнульского, и вместе со своим спутником иеромонахом Трифоном в 1746 году достигает Афона. Спустя 4 дня по прибытии Трифон заболел и вскоре скончался. Платон остается один. Преподобный обошел многие места Святой Горы в поисках старцев, которые приняли его, однако вынужден был поселиться один. Около 4 лет прожил он в одиночестве и впоследствии вспоминал об этих годах как о наиболее тяжелых в своей жизни. «Когда я пришел во Святую Гору из моего православного отечества, я находился в такой нищете, что не мог уплатить 3 гроша долгу пришедшим со мной братьям. При моей телесной немощи я поддерживал свое бедственное существование одними подаяниями, и если бы только святые отцы славянского племени, находящиеся на Святой Горе, не помогали мне, я никак не мог бы здесь существовать. Много раз зимой уходил я босиком и без рубашки, и такое мое существование продолжалось до 4 лет, когда мне приходилось или от Лавры, или от Хиландаря, а имеется в виду Афонского Хиландарского монастыря, доползти до бедной моей кельи с подаяниями, или из лесу принести дрова, или сделать какое-нибудь другое тяжелое дело, тогда я по 2 и по 3 дня лежал, как расслабленный». В начале 1750 года на Афон прибыл схемонах Василий Поляна Мирульский, наставник всех молдавских иноков. Он долго беседовал с преподобным и отсоветовал ему жить в уединении. По просьбе преподобного Василия облачил его в мантию и нарек при этом новым именем, тем самым, под которым преподобный и вошел в духовную историю православного мира. Имя ему было дано Паисий. Вскоре к старцу Паисию пришел монах Виссарион и стал проситься жить вместе с ним и пользоваться его наставлениями. Паисий сперва отказался со слезами, сказав: «Брат, я сам, как и ты, ищу учителя». Он считал себя недостойным быть наставником других, но Виссарион не уходил. Тогда Паисий согласился принять Виссариона, но не в качестве ученика, а в качестве друга, чтобы вместе разделять все труды и подвиги иноческого жительства. С таким условием преподобный принимал и других иноков. Так, с течением времени вокруг него образовалась небольшая община из нескольких человек. Когда число братьев достигло 12 человек, возникла необходимость в священнике-духовнике. Братья обратились с просьбой к Паисию, чтобы тот принял на себя священнический сан. Преподобный слышать не хотел об этом, но к просьбам братьев присоединились другие афонские подвижники, и уважаемые старцы, и Паисий вынужден был согласиться. Он был рукоположен священнике в 1758 году в возрасте 36 лет. Рассказывает, что, будучи иереем, преподобный никогда не мог совершать литургию без слез. Прежний скит оказался мал для братьев. С благословения патриарха Константина Польского Серафимы иноки переселяются в Илинский скит монастыря Пантократора или Вседержителя. По примеру многих других национальных афонских монастырей, этот скит стал обителью украинцев. Впоследствии, в середине XIX века, Ильинская обитель стала одной из крупнейших и прославленных на Афоне. 17 лет провел преподобный на Афоне, но вынужден был оставить Святую Гору из-за начавшихся притеснений со стороны турецких властей. Вместе со своими учениками он возвращается в Молдавию. С позволения господаря Григория Гики и по благословению митрополита Ясского Гавриила старец Паисий и братья поселяются в пустующем Драгомирском монастыре во имя Святого Духа в Карпатских горах. Господарь Григорий особой грамотой освободил монастырь от налогов и даней. Надо сказать, что Молдавия или Молдовлахия того времени служила прибежищем для иноков из различных областей Восточной Европы. Здесь находили приют пришельцы из России, где как раз в те годы шло массовое закрытие монастырей из западноукраинских земель, подвергшихся давлению со стороны католиков и униатов. За 3 года число Драгомирской братии утроилось. Вскоре преподобный предоставил митрополиту устав нового монастыря, составленный по чину святого Василия Великого, святого Феодосия Киновиарха и святого Феодора Студита и Афонской горы. Богослужение в монастыре совершалось строго по чину святой горы, причем на правом клиросе пели по-славянски, а на левом по-молдавски. Инокам запрещалось иметь какую-либо собственность, ниже малейшей вещи не имейте, и приветствовались полное послушание, умная молитва, чтение книг, непрестанное рукоделие и бытовое благочиние. Монастырь имел образцовую больницу, странноприимицу, то есть гостиницу и художественные мастерские. По вечерам преподобный собирал вокруг себя братью, попеременно славян и молдаван, и читал им поучения святых отцов Василия Великого, Иоанна Лествичника, Авва Дорофея и Симеона Нового Богослова. В Драгомирском монастыре начинается великая работа старца Паисия над переводом святоотеческих книг с греческого на славянский и молдавский языки. Старец работает над исправлением и переводом книг святого Марка и святого Никиты Стефата, святого Феодора Эдесского и святого Каллиста, святого Максима Исповедников. Впоследствии он продолжит эту работу в Нямецком монастыре, где под его руководством будут трудиться уже многие переписчики и переводчики. Среди переведенных ими книг окажутся труды преподобного Антония Великого, святого Иоанна Дамаскина, святого Василия Великого, слова преподобного Григория Синаита и множество других сочинений. Общее число переведенных и переписанных книг превысит 40. Эта библиотека святоотеческих творений составит знаменитый славянский свод «Добротолюбие». Осенью 1794 года преподобный заболел. Еще прежде он прекратил занятия переводами, хотя продолжал просматривать и редактировать переводы, подготовленные учениками. Чувствуя приближение смерти, старец причастился святых тайн, затем через 2 старших духовников, Сафрония для славянской братии и Сильвестра для молдавской, преподал мир и благословение всей братии Нямецкого монастыря и других обителей, находившихся под его духовным руководством. Представился преподобный 15 ноября 1794 года на 72-м году жизни. Влияние старца Паисия Величковского на возрождение духовной жизни в России 18-19 веков безусловно огромно. Государственные гонения на монашество в России в 18 веке, утеснение при Петре I и его преемниках вплоть до окончательной конфискации в 1764 году Екатерины II всех земельных церковно-монастырских имуществ с полной ликвидацией многих монастырей приводили к временной эмиграции монашествующих из Великороссии в Малороссию, а затем и в православную Молдавию. Этот поток переселенцев и возглавил преподобный Паисий, который, по словам историка русской церкви Карташова, воспринял древнюю и сихастическую традицию, перевел и составил из цитат греческих аскетических писателей целую энциклопедию, библиотеку аскетического любомудрия, известную под именем «Добротолюбие», и воспитал около себя целую дружину учеников и последователей этого учения об умной молитве и молитве Иисусовой под руководством старцев. Ученики Паисия сами стали возвращаться на родину с этим драгоценным духовным капиталом. Все среднерусские обители пронизаны были монашеским движением, распространявшим добротолюбие и старчество. Опосредованное влияние преподобного Паисия испытали на себе почти все русские подвижники 18 и 19 столетий. Так, например, преподобный Серафим Саровский, величайший из русских святых нового времени, получил благословение на уход в Саров от затворника Китаевской пустыни под Киевом старца Досифея. Досифей же духовно был связан с обителью преподобного Паисия и направлял туда своих учеников для научения истинному иноческому житию. «Добротолюбие Паисия Величковского» стало настольной книгой курянина Прохора Мошнина, будущего Серафима Саровского. В еще большей степени с наследием преподобного Паисия связана история Оптиной пустыни, великой святыни православной Руси. Первые великие оптинские старцы, преподобные Лев, Макарий, Моисей, были прямыми учениками учеников преподобного Паисия Величковского. В свою очередь, их учеником явился великий Амвросий Оптинский. В Оптиной пустыне было выпущено в свет житие преподобного Паисия, а также его переводы святоотеческих творений. По словам еще одного знаменитого историка русской церкви Федотова, Паисий Величковский становится отцом русского старчества. Непосредственно связанные с ним Оптина пустынь и Саров делаются двумя центрами духовной жизни, два костра, у которых отогревается замерзшая Россия, как писал историк. Далее наш рассказ пойдет о преподобном Серафиме Саровском, а сейчас мордовские старинные песни. Мышляю день страх.